Глава 45. День у Ларин выдался странный. Постепенно в ней крепло смутное ощущение, что она вот-вот доберется до того, что на протяжении долгих лет в их с Брайаном совместной жизни оставалось недосказанным. Пока Брайан беседовал с хрупкой женщиной в штат-парке, она убедилась, что ее собственная судьба была с ней каким-то образом связана. И тем не менее, это еще не все. На посторонний взгляд казалось, что он встретился с той женщиной случайно, и эта встреча непонятным образом переросла в конфликт и ссору. Но когда они прощались, оба так сильно волновались, и их охватило столько эмоций, что Ларин не сомневалась, вскоре они увидятся снова. Она сцепила руки. «Произойдет это при других обстоятельствах», — подумала она. Брайан расположился в отеле «Розенек» на Урахштрассе. Для Ларин он был отправной точкой, и там же она сможет с ним поговорить, когда придет время. С этой женщиной связано что-то еще. Нравится это Ларин или нет, но ей ужасно захотелось разузнать о ней побольше. Не за ее ли квартирой Брайан так долго наблюдал этим утром? Кто она? Как могло получиться, что женщина из отдаленного немецкого города, надо заметить, не очень молодая, так заинтересовала ее мужа? Где они познакомились? И насколько близко знакомы. Все это Ларин решила выяснить. Здесь и сейчас. Поэтому в следующие часы Ларин следила за той женщиной, а не за мужем. Остановок было много. Два раза женщина заходила в телефонную будку. Время от времени она скрывалась в подъездах. Ларин оставалась на улице, сбитая с толку, с ноющими ногами. Дел у женщины было много. Когда она, наконец, вошла в бар на Мюнстерплац, и какое-то время просидела там у двери, безучастно глядя в окно, Ларин села неподалеку от нее и разулась, чуть ли не вслух выразив свою радость. Лишь теперь она смогла как следует рассмотреть объект наблюдения. Женщина, сидящая в паре столиков от нее, привлекательной не выглядела. Через некоторое время за ее столик сел Брайан, с виду очень напряженный. То, что он вообще пришел, Ларин не удивило. Ее мучили их доверительные отношения. Говорила женщина тихо и смотрела в стол. Затем положила ладонь на руку Брайана и осторожно погладила. Брайан пробыл в заведении всего несколько минут. Таким встревоженным Ларин его никогда не видела. Он быстро растворился за пеленой витрины. Двигался он резко и неуклюже, как пьяный. Тем самым дилемма Ларин, за кем следить вторую половину дня, разрешилась сама. Женщина у двери посидела еще немного, глядя в одну точку, с виду смущенная и потерянная. Ларин закурила сигарету и повернулась к центру бара. Сидя в уголке, она оставалась незамеченной. Когда женщина, наконец, уйдет, Ларин последует за ней.